но своей цели Назаров достиг. Выяснил, что лесовоз зафрахтован фирмой «Энсо», которой принадлежало несколько деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных комбинатов Финляндии. Генеральная дирекция фирмы размещалась в Хельсинки, а имя владельца было Урхо Хамялайнен. Вернувшись после окончания навигации в Москву, Назаров купил в «Интуисте» для себя и Бориса Розовского путевки в Финляндию и в Хельсинки встретился с господином Хамялайненом. Генеральный директор, и он же владелец фирмы «Энсо», вежливо выслушал предложение молодых русских господ поставлять его фирме необходимое количество леса на 10% дешевле, но интереса к их предложению не проявил. Его вполне устраивала существующая схема. Это не обескуражило Назарова. Он оставил владельцу «Энсо» свою визитную карточку на двух языках, русском и английском, и попросил связаться с ним, если господин Хамялайнен изменит свое решение. Он знал, как заставить его это сделать. Самым сложным оказалось, как и предупреждал Борис, получить разрешение на внешнеэкономическую деятельность. Пришлось проникать в верхние эшелоны власти. Но у Назарова уже был широкий круг деловых знакомых, выйти через них на нужных людей не составило особого труда. В ход пошли не рестораны и коньяки, а суммы с тремя и четырьмя нулями. Алчность чиновничества могла равняться лишь его трусливости. Редко кто отваживался брать просто деньги. Приходилось изворачиваться. В порядке дружеской услуги подсовывались «Жигули» и «Волги», якобы купленные Назаровым по госцене. Дорогие мебельные гарнитуры за полцены, якобы с браком. На самом же деле Назаров покупал все это на черном рынке и переплачивал вдвое, а то и втрое. И как это издревле повелось на Руси, взятки брались не за нарушение закона, а за его исполнение. Все это вызывало у Назарова раздражение, переходившее в бешенство. Не денег было жалко, деньги были. После двух сезонов кооператив «Экология лес» имел уже больше 3 миллионов чистой прибыли. Бесила необходимость стелиться перед министерскими и партийными шишками, каждому искать подход, помогать этим рвачам влезть на елку и жоп не ободрать. Как говорили раньше купцы, и капитал приобрести, и невинность соблюсти. «Знаешь, как я представляю себе правовое государство?» — в один из таких моментов сказал Назаров Борису. «Вот как. Окошечко, над ним надпись. Прием взяток. А рядом прейскурант. Кому, сколько, за что, когда, до того или после. А в другой раз приказал документировать все взятки, переговоры вести, под скрытый магнитофон, записи расшифровывать и вместе с пленками хранить в сейфе. Так или иначе, но разрешение на внешнеэкономическую деятельность было получено. И последний этап комбинации реализовался уже практически без труда. В конце июня, когда на Енисея возобновилась навигация, Назаров вновь прилетел на Диксон. Никто не знал, о чем он полночи проговорил с начальником погранотряда. Но уже через несколько дней произошли события, которые едва не привели к международному скандалу. По приказу майора пограничными сторожевиками были задержаны 3 финских крупнотоннажных лесовоза, промышлявших сбором бревен. Отконвоированы на Диксон, груз конфискован, а капитаны и члены экипажей арестованы. О чем начальник погранотряда специальным рапортом и поставил в известность вышестоящее начальство. И хотя все было сделано строго по закону, руководство погранокруга даже растерялось от такой самодеятельности тихого майора. А когда дело дошло до Москвы, там и вовсе за голову схватились. Отношения СССР с Финляндией были самые, что ни на есть, дружественные. Хельсинки отводилась главная роль в проведении политики детанта на Западе, и осложнять эту чрезвычайно выгодную для Москвы дружбу из-за каких-то трех паршивых лесовозов, вылавливавших никому не нужные топляки, это было черт знает что. Не просто глупость, а настоящая провокация. Поэтому, не дожидаясь официального запроса из Хельсинки, капитанов и экипажи освободили из-под ареста, вернули груз и разрешили покинуть Диксон, что финны и сделали. А ретивого майора отправили на пенсию. И хотя, продержись он еще полгода, пенсия его была бы рублей на 50 больше, увольнение его не огорчило. Он дал роскошный прощальный ужин своим сослуживцам и вместе с семейством улетел на материк в Подмосковье, где его ждал просторный дом с участком, купленный на его имя и отремонтированный кооперативом «Экология Лес». И хотя до дипломатических осложнений дело не дошло, в Финляндии эта история получила огласку. В итоге все судовладельцы, сотрудничавшие с фирмой «Энсо», аннулировали контракты. Других желающих получить этот подряд не нашлось. И не прошло и недели, как в московскую контору кооператива «Экология Лес» пришла телеграмма из Хельсинки, в которой господин Хямялайнен предлагал господину Назарову встретиться и обсудить условия делового сотрудничества между кооперативом и фирмой «Энсо». И уже в том же сезоне половина выловленного в устье Енисея леса ушла в Финляндию, а затем поставки леса в игарку и вовсе были прекращены.